Идентификация Бори. Не знаю, может, помните меня? Бори Боцман. А? Темно тут, как у негра в ж... Что-то такое уж точно со мной было. В голове ж... Я же еще недавно, как в стихотворении Блока. Ночь, улица, фонарь, КамАЗ... Бессмысленный тусклый свет. Кошака спас и отправился на тот свет в виде студента Булкина. Мне было интересно работать охранником. Работа хорошая, встретил свою половинку, нижнюю, правда, но очень упругую. Разбогател, поел шоколадок. На том свете хорошо было. Карликов лопатой, согласно инструкции. А сейчас... Где я? Щурюсь. Привыкаю к темноте. Иду на ощупь. Потом блюю и поскальзываюсь. Тьфу ты! Противно. Зато нашарил ручку двери, которую на себя и потянул. Выглядываю за дверь. Коридор. Света уже поболее будет. Стены красивые. Расписаны под хохлому только чем-то красным и липким. Лизнул на пробу. Не вино. Соленое. Пошатываясь, прохожу через коридор до самого лифта. Нажимаю на кнопку. Двери открываются. Нет, этим лифтом точно нельзя пользоваться. Весь лифт измазан такой же хохломой, словно тут пьяные ВДВшники устроили праздничный день фонтанов. Ну, точно устроили. Весь пол в кровище и в какой-то белой дресне. На манную кашу похоже. Поищу-ка я другой выход. Не знаю, что тут произошло, может, Новый год, но лучше, когда приедут менты, мне отсюда свалить подальше. А то ведь спрашивать не будут, одна ходка имеется. Вот тебе сразу раскрываемость преступлений по горячим следам. Нахожу туалет. Умываюсь и гляжу на себя в зеркало. Не знаю, чья это рожа, но это точно не Дима Булкин. И не Боря Боцман. Рожа холеная, костюмчик, ботиночки на ногах лакированные, даже носки имеются. Перстень золотой с красным камнем. Пошарил по карманам пиджака. Ого, лопатник. Несколько пластиковых карточек и деньга. Нет, с большой буквы «деньга». Не знаю, в чем я теле, но гражданин явно не голодает. Надо же, все зубы хорошие, импортные. Боря, эти деньги нужно срочно пропить. Неизвестно, когда тебя еще в такого хорошего дяденьку подселят. Это же как из хрущевки перебраться в пятикомнатную. А у этой пятикомнатной два балкона. Осталось свалить из этого странного места и найти для себя более подходящее. Например, стриптиз-бар. Не, ну а чё? Не в дешевую же разливайку с таким-то костюмом. Алкашня засмеет. Почистился, покрутился перед зеркалом. Нормально. Хоть сейчас в ЗАГС. Только не с кем. Но это ничего. Боря открыт для любви и всяческих перспектив. На всякий случай проверил штаны, а то мало ли. Не, там, слава богу, все оказалось на месте. Два конца, два яйца, посредине гвоздик. Или как там было. И тут до меня донесся чей-то приглушенный стон. Стон очень знакомый. У меня так один ракетир стонал, когда пришел выбивать с меня проценты. Утюг, помнится, тогда принес. Я его этим утюгом тогда и погладил. Ну что же, я огляделся. Посмотрел на стонущую кабинку. Посмотрел на швабру. Так себе инструмент, если честно. Топор бы. Исключительно из любопытства я взял в руки швабру и нанес сильный удар ногой по дверце кабинки, после чего вежливо отскочил в сторону. А вдруг там женщина? Нельзя ж без стука, неприлично же так. В кабинке оказалась вовсе не женщина, а незнакомый мне гражданин синего цвета, по самые плечи расположенный внутри унитаза. Вернее сказать, только голова и торчала. Я, конечно, слышал, что иногда людей в песок таким макаром закапывают. Но чтобы все тело... «Мужик, а ты от кого прячешься?» Голова открыла глаза, посмотрела на меня, затем открыла рот и закричала. «Караул, спасите! Я топ-менеджер Трахвестбанка! Помогите, я заплачу вам любые деньги! Вызовите скорую МЧС!» Я попытался оказать ему первую помощь и нечаянно нажал на слив. Ой, голову закрутило, завертело, и через несколько секунд я в недоумении разглядывал совершенно пустой унитаз. «Нет, погодите, так не бывает. Топ-менеджеры, они же не тонут. Это нарушение законов, это, мать их, УК РФ. Я даже ощупал унитаз, может быть, он секретка, и это унитаз только с виду. Но нет, обычная фарфоровая креслица, обычная крышка. Так, а это что?» Из-за унитаза я вытащил еще один золотой перстень, но с камешком синего цвета. Примерил. Он отлично сел на средний правый палец. Теперь у меня было два перстня, красный и синий. Если Боря не дурак, значит, где-то еще и зеленый. Вооруженный шваброй я выглянул в коридор. Затем осторожненько пошел вдоль стеночки, пока не дошел до двери, ведущей на пожарную лестницу. «Отлично. Тут можно спуститься, не привлекая внимания». На стене за дверью я увидел надпись «Этаж 69». Ну что же, поиграем в русское лото. Как оно называется? Туда-сюда? Значит, мы туда. Вниз. Какой вниз? Мама дорогая! Годзилла причерноморская! Там, за окном! У меня, я как в окно посмотрел, челюсть обвалилась. Как карниз на того прораба, за которого я сидел, с грохотом. Там я увидел зарево на черном небе, расколотую на части луну и руины города с извергающейся отовсюду лавой. А вместо самолетов динозавры летают с крыльями. Я было носом к стеклу прижался, получше все рассмотреть, а нос возьми и обожгись. Стекло прямо как кипяток. Больно, блин. Но зато как обжегся, сразу в себя пришел и соображать начал. Побежал наверх. 70-й этаж. 71-й. 72-й. Как же нос чешется. 73-й. Перекур. А есть ли у меня сигареты? Нету. «Плохо. Боря, успокойся. Давай рассуждать логически. Если там, за окном, даже луна сломана, значит, ты уже ничего не исправишь. Нет больше никаких разливаек и стриптиз-баров. Это все осталось там, в прошлой жизни. Выводы какие? Расслабиться и поискать спиртное. Оно тут наверняка есть». Спиртное всегда помогает. Хотя бы к обожженному месту приложить холодненькое. Нужно посмотреть, что там на этаже. Может быть, там все не так плохо? Я взглянул за дверь. Там действительно все хорошо. Тихо, спокойно. Мертвые люди различного пола лежали строго на своих рабочих местах. Кто на столе, кто на стуле, а некоторые в комнате приема пищи. Туда я и зашел. Заглянул в холодильник, нашел бутылку виски с черной этикеткой, после чего залпом выпил целый стакан, не чокаясь. После виски хорошо. Обшарил карманы у лежавшего неподалеку сотрудника в белой заляпанной кровью рубашке и, завладев сигаретами, покурил за упокой его грешной души. Где-то посреди офиса зазвонил телефон. Поскольку никто и не подумал поднять трубку, то пришлось мне самому выполнять эту бесплатную обязанность. «Алло! Алло, Борька! Боря, это ты?» — услышал я. У меня ж сигарета из рта выпала. Пришлось закурить другую. «Ну? А кто спрашивает?» «Борян, это центр! Мы тебя переправили с конкретной задачей — собрать 5 перстней! Ты сколько уже собрал?» 2. Посмотрев на свою руку, тупо признался я. «Молодец, осталось еще 3. Они где-то в здании». «А с кем, собственно, имею честь перетягиваться?» — поинтересовался я. «Ты опять память потерял? Мы высылаем тебе связного абракадабру. Запомни, ты агент 00X. Ты тут по секретному заданию из центра. Не обращай внимания на всех этих мертвых и недобитых. Это посторонние измерения. Тебе разрешается тут буквально все, что разрешено Джеймсу Бонду. Убивай, грабь, насилуй, но перстни нам добудь. Без перстни ты не сможешь вернуться обратно, ты слышал?» «Абрам, чего? А мне какая награда за это будет? Вино и бабы на танке устроят? И вообще, какого хрена ты с нами торгуешься? У тебя задание, пошел и добыл нам перстни. Отбой!» Тут связь бр-бр-бр-бр-бр. Сначала я ничего не понял. Какое вино? Какой Абрам? Хотя костюм — Джеймс Бонд. Ого! Да, похоже, в этот раз я вселился в тело английского суперагента. «Боря! А ведь это выход! Эти америкосы нипочем не оставят своего агента в жопе. Ну, в этом месте, в которое я попал. 3 персти найти? Сейчас найдем». Я облазил весь офис на предмет перстней. Кольца были в основном только у женщин, и это создавало некоторые этические проблемы. Неудобно кухонным ножом пальцы отпиливать. 3-я гражданка, у которой я палец отнял, так и вовсе поднялась и за мной вдогон бросилась. Уронил на нее стеллаж с папками. Ну, если честно, кольцо у нее было явное барахло. Не знаю, что ее так обидело, но это точно не золото. К сожалению, ее падение оказалось чудотворным и чудодейственным. Все, кто до этого спокойненько лежал трупом, начали подниматься и с мычанием идти на меня. Пришлось убежать на пожарную лестницу, предусмотрительно захлопнув за собой дверь. Надеюсь, что открыть ума у них не совсем хватит. Я поднялся этажом выше. Там был небольшой офис со стеклянными перегородками. Он прятался посреди рукотворного садика. В этом саду росли какие-то пульсирующие колючие огурцы. Только я хотел подойти ближе, как меня тут же ухватили за руку. «Куда? Стой, придурок!» — зашипел на меня маленький карлик весьма хитрожопой наружности. Я ему вежливо ответил, что придурок у него в штанах, а я Боря. На что он мне хихикая сообщил, что он мой связной абракадабра, а это не огурцы, а живые бомбы. Если я коснусь ближайшей лозы хотя бы пальцем, как меня тут же разнесет на мелкие кусочки. Абракадабра выдал мне секатор с длинными ручками, а кроме того наушники, и сообщил, что будет поддерживать со мной связь через них. Я было хотел возразить и запульнуть этого мелкого чертенка через заросли огурцов, а он шмыгнул между моих ног и скрылся в вентиляционной отдушине. «Боря не дурак. Боря не пошел прорубать себе дорогу через заросли с бешеными огурцами, а вернулся на лестницу и поднялся этажом выше. Там было намного интереснее. Я увидел огромный зал, где какие-то старухи в старомодных платьях, будто из черного-белого детского фильма «Золушка», ходили возле грубо сколоченных крестов и пытали развешанных на них офисных сотрудников. Но не это показалось мне странным. В углу я увидел стол, на котором стояло невообразимое количество различной выпивки. Подустав, старушки отходили к этому столу и наливали себе по грамулечке. Я решил влиться в этот сердобольный коллектив и на четвереньках прополз прямо к столу и под ним спрятался. В это время включился микрофон. «Алло, говорит абракадабра! Ты там все кусты порезал?» «Нет», — тихо ответил я, не забыв украсть со стола бутылку. «Только примеряюсь». «Короче, секатором нехрена там делать. Нужно подняться этажом выше». «Ага. Я согласно приложился к бутылке и сделал добрый глоток. Старух видишь? Ага. Ага, значит, ты уже под столом. В одной из них рука обладает интересным свойством. Оно состаривает все, к чему прикасается. Нужно ликвидировать пенсионерку и забрать руку. Давай, приступай. Партия в тебя верит. Хорошенькие дела. Руку отрезать. Это же не палец. Она же орать будет. Да и подозрительные они какие-то все. Вон как людей пытают. То нож сунут под ребро, то иголку в глаз. Одним словом, матерые пенсионерки. Я подумал, посчитал старушек. Посчитал их юбки. Выходило по 8 юбок на одну старушку. Многовато как-то. 48 юбок получается. И когда одна из них слишком близко подошла к столу, я одну из нижних юбок с нее аккуратно и сдернул. Мне снизу виднее, у кого сколько должно остаться. Она даже не заметила. Вот что значит маразм. Пойманный мною экзотический трофей был безжалостно разорван на лоскуты, которые я использовал в качестве запала. К сожалению, одной юбки оказалось мало, но старушки продолжали утолять у стола свою жажду, что помогло мне добыть еще парочку аксессуаров. Обливаясь слезами, все ж таки алкоголь мне было очень жаль. Я подготовил несколько бутылок с зажигательной смесью. Да, я знаю, что водка горит так себе, но у них на столе была не только водка, а пойло и покрепче. А если кинуть вдогон одной бутылки другую, эффект возгорания складывается в лучшую сторону. Дождавшись нужного момента и прошептав над бутылкой «Раз, два, три, бабушка, гори!», я поджег первую бутылку и метнул ее, целясь в ближайший кринолиновый зад. Они не сразу поняли, начали бегать, суетиться, визжать, и это позволило мне без палева подбросить им еще парочку коктейлей боцмана. Почему не Молотова? Ну их же не Молотов собирал, а я Боря Боцман. Эти старухи метались по залу между крестами, а я спокойненько сидел под столом и в нужный момент подставлял пробегающую мимо ножку. Наводил суету. А где же та бабка с заветной ручкой? А, вон она. У нее самый длинный нос и правая рука черного цвета. Пока я чесал репу на тему, как лучше и аккуратнее применить секатор, активизировался абракадабра. «Боря, она сейчас в дальний угол побежит. Там кулер с бутилированной водой. Жми на перехват». «Хм, легко говорить, жми». Бабушки устроили импровизированное фаер-шоу. Вон как за одну из них огненный шлейф тянется, а другую подруги пытаются затоптать, чтобы сбить охватившее ее пламя. А ко всему этому неожиданно разосрались те, кто висел на крестах. Прямо целое представление. С музыкой. Я осторожно покинул свое укрытие, убедился, что на меня не обращают внимания, и побежал, держа в одной руке бутылку, а в другой — секатор. Чернорукая действительно обнаружилась возле кулера. Бабушка торопилась, потому как ее зад уже основательно припекло. Я притормозил. Спрятался за крестом, на котором мычал некий гражданин с отсутствующей на лице кожей, а потом примерился и попробовал толкнуть крест по направлению к горящей бабушке. «Кто говорил, что креста на них нет?» «Сейчас будет!» Она только и успела что оглянуться и в испуге закрыться руками. Тяжелый крест обрушился на нее, придавил, а тут уже я с секатором. «Боря!» «Руку! Руку руками не трогай! Пальцами своими корявыми!» — кричал в наушниках абракадабра. «Да отъебись ты! Не видишь, пенсионерка орет! Сопротивляется! Ты не визжи ты!» «Это я уже бабушке. Мы тебя сейчас хрусти пополам!» «Она такая же бабушка, как ты, дедушка! Она демон-оборотень! Добей ее чем-нибудь! Но же, Боря!» — требовал истеричный абракадабра. «Чем? Да не визжи ты! Это я бабушке. У меня только секатор. Ну нет у меня топора, нету. Не Раскольников я сегодня. Нос ей почеши, ее же отрезанной рукой. Отвечаю, сработает. Тьфу ты. Кое-как подцепил секатором отхваченную кисть и уронил на лицо пенсионерки. Бабушка юмор не оценила. Почернела, стала одного цвета с рукой и рассыпалась в прах. «Теперь надо воткнуть в руку подходящую палку, и вот тебе оружие! От любого отмашешься!» — посоветовал обрадованный абракадабра. «Очень полезный совет. Какую палку? Где?» «Ах, да, швабра этажом ниже». Я, словно бесстрашный сапер, снова подцепил эту черную руку секатором и осторожно понес, держа перед собой так, чтобы в случае чего этой культей можно было бы ткнуть в противника. В офисе с садом я сломал швабру и насадил руку на острый обломок. Изолентой бы лучше примотать или скотчем. Да где ж их взять? «Абракадабра! Где скотч?» «Там же, где и виски». «Ты, я смотрю, бутылку не бросил», — язвительно отвечал тот. «А у тебя, Боря, интуиция хорошая. Перстень с зеленым камнем именно тут и находится». «Дай угадаю. Перстни эти волшебные?» Интересуюсь я, тыкая рукой на палочки в окружающие меня растения. Они таких поглаживаний не выносят, а сразу чернеют и осыпаются. «О, еще какие! Решили, значит, директора Трахвестбанка устроить новогодний корпоратив. А чтобы корпоратив уж совсем хорошо удался, они продали души своих сотрудников одной весьма крупной потусторонней организации – ЗАО «Ад». Может, слышал? За это им обещали много чего хорошего и в перспективе развития бизнеса. Только ад этот не наш. Иностранная контора, а вовсе не стандартная паровая и угольная госкорпорация. Луну за окном видел? Это не наша луна. Но директора, конечно, об этом не знали. Для них же все черти на одно лицо. Принялся рассказывать абракадабра. Так а я тут при чем? Удивился я, не забывая при этом расчищать себе дорогу. Ну как при чем? Центр вчера вечером проигрался в пух и прах в карты неизвестным жуликам из иностранного параллельного мира. А центр, чтоб ты знал, такого никому и никогда не прощает. На месте было произведено расследование по горячим следам, план перехват, антитеррор. На костях даже гадали, и по результатам гадания вычислили, что в Москве посреди темной ночи исчез целый небоскреб. Причем вместе с сотрудниками и всем содержимым. Вот тебя и отправили как самого дикого, лучшего в стране, и не побоюсь этого слова, в области агента. Зиро, зиро, саб-зиро. Теперь все зависит от тебя. Соберем все пять перстней и переместим небоскреб обратно на его законное место. А куда потом перстни нести? На крышу или в подвал? На крышу, но за другим, желтым. Тебе придется спуститься на нижние этажи. А тут у нас зеленый перстень. «Ага, у одного из директоров, у одной, если точнее, у веганши. Вон она, за той стеклянной дверью у фонтанчика моется». Я подошел к стеклянной стене. Не знаю, что там абракадабра увидел такого, ведь стенка была вся запотевшая. Попытался ее протереть. Нет, она запотела с другой стороны. «Предугадывая твой следующий вопрос, я зырю из комнаты видеонаблюдения. У меня полный обзор и даже больше», — сообщил связной. «Везет некоторым», — вздохнул я. «Сейчас бы тоже посидел в мягком креслице, потягивая прохладный лимонад с вискарем». «Ладно, успею». Я увидел остатки дверной ручки и потянул стеклянную дверь на себя. Меня обдало горячим паром. В комнате, в которую я заглянул, было жарко, как в бане. А посреди комнаты в окружении нескольких небольших деревьев, образующих симпатичные арки с белыми и розовыми цветами, стоял бассейн с прохладной водой, в котором плескалась зеленая и сексуальная голая женщина. Самое главное – зеленая, а волосы – розовые, даже те, что внизу. Увидела меня и закричала. «Фу! Мужчина!» А потом пригляделась, нацепила очки и добавила. «Степан Егорович, а вас разве не убили?» «Можете называть меня Борей, девушка. А вы, я смотрю, тут совсем одна, и даже спинку никто не потрет». Вежливо осведомляюсь я. «Степан Егорович, это не смешно. Вам что было сказано? Отдать красный перстень Зурилу. А вы до сих пор не отдали. Умерли, так ведите себя прилично. Вы больше не генеральный директор. Теперь генеральный господин Зурил. Строго сказала Зеленая, требовательно протянула руку. Отдайте перстень, я сама ему отнесу. Не вздумай! Взвыл в наушниках Абракадабра. Перстень обеспечивает тебе твое бессмертие. Бей ее, пока она тупит. Потом не справимся. Тут я понял, что мой связной мне что-то не договаривает. А что это мы раньше про перстеньки молчали? Лучше пойти на политическую хитрость. Меня, когда того убили, память как корова копытом. А тут восстал из мертвых, смотрю, сам Зурил идет. Лично. Идет и говорит: «На тебе, Боря, Степан Егорович, еще один перстенек, синенький, и отныне ты мой первый зам, а все остальные мои замзамы. Тебя вот как звать?» «Лена», — изумленно пролепетала Зеленая. «Хочешь стать моей проституткой, моим личным замом?» Предложил ей я и показал ей руку с двумя перстнями. Конечно, она захотела. Так захотела, что даже забыла на время, что она веганша. А потом, когда мы вместе принимали фонтан, я подло воспользовался ее расслабленным состоянием и потер ей спину при помощи своего пятипалого черного ёршика. После этого оставалось только найти в фонтане осиротевшее украшение. Нет, я себя не осуждаю. Если я агент, значит, я разведчик. А настоящий разведчик должен сам погубить красивую женщину. Эх, жалко ее, но себя намного жальче. Вздыхал в наушниках Абракадабра. Где-то я уже это имя слышал. Аба, а ну говори, что ты знаешь про Зурила, потребовал я. Абракадабра с готовностью поведал, что Зурил самый что ни на есть местный главный черт. Что он очень давно и часто переползает дорогу самому центру, но поймать эту тварь и наказать по всей строгости никак нельзя, ибо тот находится на территории суверенного государства без права экстрадиции. Угу, значит, центр меня точно похвалит, если я этого черта ледорубом, как знаменитый Судоплатов. Осталось найти ледоруб, а уж Зурил-то мы разыщем». «Боря обещал! За Борей не заржавеет!» Связной тем временем принялся нашептывать про следующий перстенек. С желтым камушком. С его слов возникали некоторые проблемы. «Это какие же?» — спросил я, меря перстень зеленым камнем. «Да блин, директор, которому он достался, он стал чем-то вроде царя Мидаса. Слышал такую сказку?» «Нет». «Ну, если вкратце, царя Мидаса прокляли боги, и с того момента все, к чему он прикасался, превращалось в золото. А тут над директором Трахвестбанка немножко подшутили. Вместо золота там другое». «Хе, и что же, доллары? Бриллианты? Что? Только не говори, что рубли». «Да лучше бы рубли. Все, к чему он прикасается, превращается в говно. Фекалии. В экскременты, в отходы, в испражнения, в навоз, в жидкий стул, в...» «Понял я, хватит! Издали его бить придется!» «Найди мне снайперское ружье!» – потребовал я. «Ты не офонарел? А в магазин для тебя не сбегать?» – возмутился Абракадабра. «Тогда сам на него иди! А я тут посижу, возле фонтана!» Абракадабра поверещал-поверещал, а потом вдруг затих. Я же от скуки прогулялся по этажу, полюбовался в окна на местные виды. Очень уж интересно, когда за окном летают разные неизвестные науке гады и иногда умудряются поймать падающих с большой высоты людей. Интересно, в этом мире всегда такая погода? Может быть, там еще другие времена года есть? Зима, весна, а сейчас, наверное, лето? Ну, судя по лаве, вытекающей из здания напротив... А из одного окна выглядывает милая девушка с рогами. Наверное, местная. Увидела меня и показала мне сиськи. Все три. Я оценил и показал ей в ответ большой палец. Если у каждой рогатой тут такие формы, то наши женщины в этом плане явно проигрывают. Останусь тут жить. Вот точно, если бы не дела... Хотя нет. Я же секретный агент. Чего этот связной замолчал? Может, его съели? При мысли о еде заурчал живот, и я, шутки ради, указав рукой на фонтан, пожелал, чтобы появилась новогодняя ель с булками и плюшками. У местных же был корпоратив. Чем я хуже? И мать твою! Эта ель выросла, а вместо игрушек на ней росли свежие булки, плюшки с маком и даже баранки. Я, не веря своему счастью, проглотил несколько штук, и мой желудок аж зарычал от радости. Так, это какой перстень сделал? Зеленый. А что другие умеют? Красный – это вино или коньяк? А синий? Так-так-так, думай, Боря. Ты синий перстень нашел за унитазом, где утонул. Ага, синий связан с водой. А красный, абракадабра сказал, обеспечивает бессмертие. А желтый обеспечивает говном. Хороши перстеньки, нечего сказать. Я потер ладони, вытянул руку с перстнями и потребовал себе ружье. Ничего. Пулемет. Опять ничего. Гранату. Снова пусто. Бутылку водки. Нет, ну что-то же они умеют. Я догнал! Завопил абракадабра в ухо так, что я едва не оглох. «Требуй водяной пистолет!» «Нахрена он мне?» — резонно поинтересовался я. «Да я тут кумекал, как желтый перстень добыть. На 50-м этаже коридор с кофейными автоматами и две кофейни, сколоченные из крашеных поддонов. Суть не в этом, там есть аптека. В аптеке есть средство против поноса, смекта. Врубаешься?» «Мы зарядим пистолет этой смесью и будем поливать бродячую какашку, пока она не устанет. И тогда ты сковырнешь перстенек». Ну, тут он, конечно, пизданул полную глупость. «Какой к чертям пистолет?» «Ружо! С большим дулом, настоящий мушкет и два баллона на ремнях с ручной подкачкой насосом». Пришлось воспользоваться лифтом и разогнать на 50-м веселящихся там чертей. Но это того стоило. Я туда всю смекту в эти баллоны высыпал, которую нашел, а заодно и модиум, рыбий жир и кору дуба. Точно должно помочь, а на некоторых таблетках так и было написано. Устраняет гнилостный запах. А еще я наконец-то нашел топор. Итак, у меня имеется водяное ружье, топор и палка-чесалка на крайний случай. Терминатор Боря готов побеждать Серебериешку. Ведомый верным абракадаброй, я спустился на 10-й этаж и яростно... Фу! Поднялся обратно на 50-й, причем бегом. Боря был готов к всякому, но уж точно не к такой вони. Может быть, этот носитель желтого перстня уже сдох, отравившись собственным гнилостным запахом. Мой связной был категоричен. Директор Мидас ходит по 10-му и превращает все вокруг себя, но ты уже понюхал в чего. Мне нужен респиратор и повязка на глаза. Лучше скафандр. Глаза ведь не то, что режет. Их буквально выдавливает. Пожаловался я, отдышавшись как следует. Нет скафандра. Есть ролевой костюм, очень похожий на скафандр. Тебе подсказать? Предложил связной. Веди. Грустно согласился я. Костюм оказался женский. Я в него еле влез. У него были вырезы на заду и странные подтяжки, но зато сверху он был вполне герметичен. Я набрызгал в шлем и скафандр освежителем воздуха и пошел на второй заход. Не дай бог кто-нибудь узнает, что боцман в такой срамоте ходил. Позору потом... Я пообещал себе прибить связного при первом удобном случае и, морщась, шагнул в двери 10-го этажа. Этот гад с желтым перстнем сидел за фекальным столом и пытался без рук выпить из пока еще нормальной бутылки. Я не стал вступать в переговоры с этой лютой нечистью и немедленно открыл по нему беглую стрельбу. Директор забегал как суслик и начал призывать дерьмо демонов. Огромные такие, вонючие, навозом стреляют. Ну, я на месте тоже не сидел и тоже бегал в ответ, не забывая поливать всех смектой. Абракадабра оказался прав. От раствора директора начало пучить, и он в буквальном смысле принялся испускать дух в виде противных блестящих пузырей, наполненных гнилостными запахами. Тут у меня кончились боеприпасы. Осознавая, что рукопашное при помощи топора тут делу не поможет, я крикнул этому говнюку, что готов помочь ему выпить. Потому как если из чужих рук, то это не западло, а дружеская поддержка. Я и подумать не мог, что эта жопа с бесконечным зарядом поведется на мои слова. Никто бы не повелся, а он — да. В ладоши захлопал. Отозвал своих дерьмодемонов и на бутылочку мне кивает. А я ему свою. Я там виски со смектой смешал. Для себя берег, врать не буду, но и тут, как говорится, пригодилось. Запихнул я ему в рот бутылку. Он пьет, а я его в это время дружески по плечу хлопаю. Ну вы поняли, чем. Рассыпался он в прах, и тут же здание начало трясти, и пол подо мной зашатался. «Караул!» — закричал в ухо абракадабра. «Он несущие стены испортил! Спаси нас, великий король говна!» «Ты дурак, что ли? Вы завали в сучара! Я тебе потом харю набью!» Я подхватил перстенек с пола и побежал к спасительному лифту, а позади меня начали падать большие лепешки. Это стены рушились. Запрыгнул я в лифт, на пол упал. Все трясется, тросы скрипят, ой, лишь бы не оборвались. В ушах визжит абракадабра и требует немедленной эвакуации. «Вези, дебил, вези меня, мразь!» Кричу, а самому страшно. А ну как не вывезет, родимый. Я же, может, тогда больше чертовок с тремя титьками не пощупаю. А зачем тогда вообще жить, если не ради этого? Но лифт справился и доставил меня на крышу. Последние двери я топором крушил. Вышел на свежий воздух и едва не задохнулся от страшного жара. Все вокруг пылает, горит, а на крыше целый ресторан. Сотрудников Трахвестбанка подают. Жареных, вареных и даже соленых. Некоторым головы вскрывают и поливают лимонным соком. Это называется свежатина. А за барной стойкой стоит огромный мохнатый черт с рогами и копытами. Присмотрелся я к его бейджику. Зурил ибн Омар. «Здравствуйте, уважаемый за-за...» «У него последний перстень!» — визжит абракадабра. Даже не сомневался. Ухмыляюсь я, проверяя пальцами остроту топора. «Он очень сильный, ты рискуешь! Тут надо с умом!» — визжит связной. «Поздно, малыш. Боря Боцман слов на ветер не бросает». Зловещим голосом отвечаю я и иду себе спокойненько через этот ресторан, на чертей не обращаю внимания. Меня интересует только один. Вон тот, большой, с бейджиком. В ресторане «Вепрево колено», спешно переоборудованным под оперативный штаб 8-го отдела, проходил допрос двух особо опасных преступников. Допрашивал лично Николай Николаевич, фамилия вырезана цензурой. Особо опасные преступники в лице Валерия Васильевича, фамилия вырезана цензурой, и Денис, отчество и фамилия вырезана цензурой, вели себя крайне прилично, пытались плакать и каяться в тщетных попытках снискать снисхождение перед неумолимой рукой закона. «Да, Николай Николаевич, не при делах мы. В который раз вам... русским языком!» — стонал Валера, картинно ломая руки. Он бы сделал и больше, если бы не заговоренные костяные наручники и десяток снайперов с транквилизаторами наготове, поэтому старался более всего давить на жалость. «Валер Васильевич, вам и вашему другу будут предъявлены обвинения по таким статьям, как терроризм, вандализм, похищение граждан Российской Федерации государственная измена, разглашение гостайны, сотрудничество с иностранным потусторонним государством. К этому добавится преступление против собственности, что в сумме будет тянуть примерно на пожизненное и посмертное заключение, без права на подачу апелляции, звонков и адвоката. «Нормально ты чешешь! Мы благонадежные граждане! У нас есть права! Мы вас сами позвали на место преступления, а вы нам сразу руки крутить! Чем вы тогда от обычных ментов отличаетесь? Где ваш разум? Где логика? Вы нас должны защищать, а не сажать в тюрячку при первом удобном случае!» «Я с вами на «ты» еще не переходил. Я тут как лицо официальное. Сядьте на стул и не махайте руками!» — грозным голосом потребовал Николай Николаевич. «Буду махать! Мы тебе уже 100 раз сказали! В баре мы были, в 2 кварталах напротив! Когда увидели воронку на месте небоскреба, то сразу сигнализировали вам!» Возмутился Валера, но на стул сел и нахально закинул ногу за ногу. «И это очень хорошо, что вы не покинули место преступления, а сами захотели сдаться властям. Напишем явку с повинной, и я вас отправлю в турне», — холодно кивнул Николай Николаевич. «В какое турне?» – удивился Валера. «В подводное. Вы про Марианскую впадину слышали? Там на дне очень хорошо в это время года. Покормите рыбок, отдохнете. До второго пришествия. Будем бумагу подписывать». Николай Николаевич помахал у него перед носом чистым листом бумаги. «Да пошел ты! Пиши, что хочешь! У тебя против нас ничего нет! Мы, значит, с нечистью боремся, а наш великий 8-й отдел эту нечисть покрывает. Прям все как в жизни. Гражданин сообщает о преступлении, приезжает полиция и арестовывает его, потому что им впадло искать настоящего преступника. Кто сообщил, тот и виноват. А потом шелковые носки, песок, угрозы, бутылка из-под шампанского. Мы все это знаем, ты нас еще в пресс-хату посади с суркоганами. Мы все стерпим. Мы же честные граждане!» Злобно пробурчал Валера, пытаясь скрестить на груди свои руки. Кандалы очень мешали. Хорошие наручники. Нужно не забыть их украсть. «Боюсь, для уркоганов это может кончиться очень печально. Наши родные тюрьмы вам не подходят, только импортные. Еще Роскосмос обещал нам новую тюрьму на орбите, но пока не достроят. Эффективнее было бы вас посадить в одноразовую ракету и запульнуть прямо на солнце». «Видит Бог, Валерочка, мы вас туда депортируем, не доводи до греха!» «Лучше скажи мне правду. Иначе космодром, ракета, неудачный запуск, земля в иллюминаторе, а потом Тихий океан и медузы. Ты намеки понимаешь или тебя полонием накормить?» «Спасибо, я недавно плотно поужинал. Итак, я начну заново. Мы с моим товарищем Денисом весь вечер играли в карты с 2 подозрительными типами и проиграли все наши личные деньги в баре, который находится на углу между Менделеевской и Станиславской. Этого никак не могло быть, поскольку мы с моим другом очень хорошо играем в карты, вы же знаете. Да, в процессе игры мы употребляли алкогольные напитки и трогали за круп официанток. Денис точно лапал. И долапался до того, что одна из официанток предложила ему интим. Ну, любовь, страсть, все дела, но я не об этом. У граждан, игравших с нами, были при себе перстни, которые чуть позднее, когда я посетил туалет и послушал, как, сопя в соседней кабинке молодые разгоряченные тела... Нет, Денька, вот серьезно, на унитазе же неудобно. Мог бы и номер в гостинице снять. «Так мы же все деньги проиграли», — вздохнул молчавший все это время Денис. «Да», — опомнился Валера. «Вернемся к деньгам. Я проиграл 2 чемодана. И, положа руку на сердце, я не планировал ничего такого. Я просто хотел выяснить, куда эти двое поперлись с моими деньгами. Да я и в мыслях не имел ничего против того, чтобы их ограбить и вернуть деньги обратно. Они же жулики. А после того, как я опознал при помощи некоторых личных элементов антинаучной любительской магии в этих двоих иностранного демона Зурила и одного из директоров Трахвестбанка, так это и вовсе стало для меня делом чести. Я отважно ворвался в кабинку, где мой друг предавался сомнительным утехам с... Кстати, титьки у нее зачет. Деня, твой выбор одобряю. Николай Николаевич предупредительно кашлянул, а Денис густо покраснел, и Валера снова вернулся к рассказу. «В общем, я вытряхнул напарника из кабинки, встряхнул его в штаны и коротенько обрисовал ситуацию. Мы извинились перед дамой, Русу Туристу, Облику Мурали, до свадьбы Нини, ну, вы понимаете, и бросились в погоню. Но вы же сами на этого Зурила много лет охотитесь, а тут такой случай! Разумеется, мы первые хотели обломать ему рога и заполучить их в качестве законных трофеев, а вовсе не с целью наживы или перепродажи, как вы сейчас, наверное, подумали. Мы просто хотели восстановить справедливость, устроить божью кару и аутодафи, если наш противник будет активно сопротивляться. Но мы не успели. Они вошли в двери небоскреба, принадлежавшего Трахвестбанку. В головной офис. Ну вот где воронка через дорогу, сами видите. Все, что мы успели сделать, так это запульнуть бутылку в голову директора Трахвестбанка. Там все равно этих директоров целая куча. Одним больше, одним меньше. А Зурил погрозил нам кулаком и затащил тело директора в здание, после чего небоскреб окутало красивым голубым свечением или, если хотите, светом. Ну и мы тоже рты разявили. Очень красивое зрелище. И тут небоскреб хлобысь и исчез. Мы тогда затылки почесали и сразу позвонили вам. Закончил рассказ Валера. И это все? Ледяным голосом спросил Николай Николаевич. Валера и Денис переглянулись. Ну, почти, пробормотал Валера. Какие молодцы! Николай Николаевич демонстративно всплеснул руками. «А знаете что? А я не буду вас пытать и применять законные методы полиции, такие как шампанское или наркотики в правый карман. Вас даже не будут бить, как бы вам этого не хотелось. Я просто обращусь к детектору лжи, который сидит рядом с тобой, Валерочка. И мне этого будет достаточно. Денис?» «Да». Денис поднял голову. «Это вы сделали?» «Да». «Вот видишь, признание получено. Твой дружок никогда не врет». Николай Николаевич обвинительно ткнул в сторону Валеры указательным пальцем. «Вот и все. Будем шить дело. За исчезновение небоскреба со всеми, кто там внутри, а их там на минуточку почти 700 человек было, вам воздастся по всей строгости». Тем более, что поблизости от остатка фундамента мы обнаружили пентаграмму с характерными следами ее применения. Валера и Денис переглянулись, после чего Валера ехидно заметил. «Так в эту игру можно играть вдвоем. Наш Дениска никогда не врет, и ты сам это только что подтвердил. Итак, Денис». «Да», — спокойным голосом ответил тот. «Мы виновны в исчезновении небоскреба?» «Нет». Николай Николаевич выпучил глаза и попытался возразить. Валера погрозил ему пальцем и продолжил спрашивать. «Денис, мы виновны в исчезновении сотрудников Трахвестбанка. Мы виновны в сговоре директоров с заграничной потусторонней сущностью, которую называют Зурил. Мы имеем хотя бы косвенное отношение к их сделкам и торговле душами сотрудников. Мы оказывали им посреднические или иные услуги». «Нет. Мы узнали обо всем этом только вчера. А как узнали, сразу поспешили сообщить непосредственно Николаю Николаевичу», — ответил Денис. «Вывод какой?» — спросил Валера, обращаясь ко всем присутствующим. «Ментовский беспредел. Нужно подавать в суд за клевету и попытку ложного обвинения», — тихо произнес Денис. Николай Николаевич побагровел. «О, даже детектор лжи вас ругает! Плохо работаете, проедаете наши налоги!» — победоносно произнес Валерий Васильевич. Николай Николаевич тяжело вздохнул. Махнул рукой снайперам, чтобы те расслабились и убрали оружие. А потом сам лично прогулялся до барной стойки и принес две кружки янтарного пива. Затем он уселся на свободный стул и, наблюдая, как подозреваемые пьют, задумчиво произнес. «Воскажите на милость. Почему, если где-то происходит катастрофа, то сразу появляетесь вы? Мне иногда проще думать, что избавь я наш грешный мир от вашего присутствия, и катастроф будет значительно меньше. Вы как коты Шрёдингера, всегда в одном шаге от беды. Причем от беды, которая уже произошла, а не произойдет. Вот в чем загвоздка. Николаич, а себе чего не наливаешь? Вы же сейчас тут на правах законных оккупантов? Вместо ответа поинтересовался Валера. Я на работе, в отличие от некоторых прохиндеев. И даже не думай спереть костяные наручники. Они за музеем исторических артефактов числятся. А тамошний музей, сам знаешь. Давно твой череп хочет себе на память, ответил Николай Николаевич. Не может простить, что я ее бросил? До сих пор обижается. Хорошее пивко. Холодненькое. Причмокнул языком Валера и отдал назад пустую кружку. «Что там с пентаграммой?» – спросил Николай Николаевич. «Мы отправили потусторонний мир своего агента. Скоро должен вернуться», – ответил за Валеру Денис. «С какой целью?» «С обычной, небоскреб на место поставить и людей спасти, но, боюсь, с последним изначально была проблема», – добавил от себя Валера. «Сговор на душе», – уточнил Николай Николаевич. «Хуже. Они все подписывали контракт при трудоустройстве. А там мелкий шрифт, никто же его не читает. Все они законные добычи Зурила. А за это демон выдал директорам волшебные перстни, исполняющие желания. Обычный бизнес». «Хороший подарочек под Новый год», – буркнул Николай Николаевич. «Так, может, снимите, раз уж с собой взять нельзя?» Валера, улыбнувшись, показал скованные запястья. Сотрудники 8-го отдела полностью оцепили периметр вокруг котлована. Через некоторое время котлован обнесли синим забором, строительными лесами и подогнали различную технику. А еще через час на месте котлована появилась реалистичная голография – небоскреб в полную величину. К тому времени в штабе через дорогу все, включая снайперов, уже успели основательно нализаться. Николай Николаевич икал над тарелкой с сушеными брицелями и предлагал своим собутыльникам заказать нормального повара, а то жрут всякую дрянь. Ну невозможно же приличным господам на службе давиться какими-то крекерами. «Николаич, мы же на службе!» Покачиваясь, отвечал пьяный в дым Валерий Васильевич. «Где твой мундир офицера? Пропил? Никому нельзя пить, пока я не получу назад свои два чемодана денег». «Ну, хотя бы ассортимент сменить. Вот ты... А где Денис?» «Денис, а вот ты где? Под столом спишь. Денис, ты будешь горячая?» «Я сейчас позвоню куда следует, и мы...» — требовал Николай Николаевич, вытаскивая из-под стола прикорнувшего Дениску. «Не женюсь я на ней. Хоть режьте. Валера сказал, до свадьбы ни-ни», — бормотал с просонья Денис. «Правильно. Кто ж Новый год женится? В Рождество и поженим. У меня такая особа на примете есть. Дочка генерала Лисенко». «Деня, хочешь быть зятем самого генерала, а?» — предлагал Николай Николаевич. «Согласен. Будем женить Дениску. И нечего там торопиться. Деня, ты запомни, на святке только волки женятся. А много там дают за генеральскую дочку?» — уточнил Валерий Васильевич. «Консервный завод и еще там пару нефтяных вышек по мелочи. Ну, не это главное. Она же хозяйственная. День за ней, как за каменной стеной, на вилле в Италии. Нет, вы как хотите, а я пойду закажу нам жареного барана». Махнул рукой Николай Николаевич и пошел отдавать приказания. «Деня! Деня! Барана будешь?» — спросил Валера захрапевшего друга. «Ты больной совсем? Я натурал», — приходя в себя, ответил Денис. «А дочку барана, как там в фильме, ты бы трахнул овцу, будь ты другой овцой?» «Слушай, я второй раз на шутку не куплюсь. А сколько время?» Денис посмотрел на свое запястье. Там точно были часы. Только вместо настоящих кто-то любезно нарисовал ему другие, черным маркером. «Валера, ты их подарил Николаевичу, а воровать то, что подарил, это ты сам знаешь, не по твоим же понятиям», — улыбнулся Валера. «А так утро уже, и мы все, что смогли, тут и выпили. Осталось только самое невкусное пиво». «А Боря вернулся? Денис ошалело посмотрел на заставленный пустыми кружками стол. «Да если бы! Там он вместе с абракадаброй! Боюсь, что наша операция провалилась. Поэтому сидим, выпиваем, ждем результатов». Валера скорчил страдальческую мину. «Более всего мне жалко моего маленького». Бабах! На полу появился грязный и нервный абракадабра с мешком за спиной. «Опа! Явился!» Зевнул Валера и потребовал. «Докладывай! А где это я?» Удивился карлик, а потом увидел Валеру и очень обрадовался. «Хозяин! У меня получилось вернуться!» «Так, это еще кто? Бойцы, а ну живо его в клетку!» Послышался грозный рев Николая Николаевича. Валера не стал дожидаться щелканья затворов и предупредительной стрельбы и лично сам бросился грудью спасать своего агента. «Не стреляйте! Не трогайте! Это мое! Мой ребятенок!» Закричал он, закрывая своим телом перепуганного карлика. «Это зловредный гомункул, а не ребенок! Валера, откуда ты притащил эту дрянь? Это незаконно!» Рассердился Николай Николаевич, но знаком приказал своим людям опустить оружие. «Я его на помойке нашел, выкормил, вырастил. Он домашний. А вы в него стрелять? Изверги! Сердца у вас нет!» Наигранно всхлипывал Валера, гладя карлика по вихрастой макушке. «Да мне-то не чеши, я таких знаю. Он опасен». «Это твой агент?» — с подозрением спрашивал Николай Николаевич. «Да, послал родименького, почитай на лютую смерть. А вы угрожать, наказать, опасный. Он, может, чужой кровью свою вину перед обществом искупал. Абракадабрушка, расскажи нам, как все прошло. А особенно вон там у дяди, и ножкой шарк неуважительно». Продолжая всхлипывать, попросил Валера. Взгляд абракадабры, которым он одарил Николая Николаевича, не сулил ничего хорошего. Однако карлик, верный воле хозяина, решил не вступать в конфронтацию с чужими людьми. Он дождался, пока Валера его выпустит, и вежливо поклонился. «У меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «Почему-то я не удивлен». «Ну, давай плохую», — проворчал Николай Николаевич. «Нам не удалось спасти людей и само здание вследствие аварийного состояния перекрытия несущих конструкций. Здание, принадлежавшее Трахвестбанку, рухнуло и восстановлению не подлежит. Сотрудниками дело обстоит тоже не самым приятным образом. Их начали поедать и калечить задолго до того, как здание переместилось в потусторонние измерения», — доложил абракадабра. «Интересно. А хорошая новость в чем заключается?» — спросил Николай Николаевич. «А!» — абракадабра почесал затылок. «Ну это! Демон Зурил был успешно ликвидирован и погребен под останками здания. Благодаря моим оперативным действиям удалось заполучить души сотрудников, поскольку по договору они принадлежали Зурилу только до кончины последнего, и никто из его наследников на эти души не претендовал». «И где же души?» «Вот они. В моем мешке. Каждая в отдельной склянке. Я все упаковал в лучшем виде. Кроме того, каждой душе прилагается договор на владение и паспорт. Все бумаги в двух экземплярах, а если вам неудобно читать, у меня имеются электронные копии». Карлик с готовностью пододвинул ногой мешок. Николай Николаевич посмотрел в мешок, и тот показался ему бездонным. Чем бы эта тварь ни была, но лучше уж пусть она будет при Валере. Так будет спокойнее для всех. То, что гомункул был опаснее иной ведьмы, и так было ясно. Но раз уж он сумел в одиночку победить зловредного демона... «Молодцы», — тихо сказал он. «Мешок мы конфискуем на время следствия». «Ага, сейчас, это мой мешок! Он часть меня! Вот, пожалуйста!» Карлик достал из-за пазухи смятый лист бумаги. «Подпишите акт приемки, я вам все склянки до одной прямо тут выдам. Не сомневайтесь, товар хороший. Души можно отмыть, отпеть и отмолить в лучшем виде. Нигде таких не найдете. Сам оптом взял, а вам задешево». Валера предупредительно кашлянул, и карлик осекся. «Я смотрю, ты своего котеночка хорошо воспитываешь». Николай Николаевич грозно посмотрел в сторону Валеры, а тот протестующе замахал руками. «Николаич, клянусь, это он там, за границей, плохих слов набрался. Я его такому не учил». «А ты прямо мать Тереза. Учил только хорошему. Денис!» «Чё?» — вскинулся прикорнувший Денис. «Абракадабра опасен?» — строго спросил у него Николай Николаевич. Валера страдальчески закатил глаза. «Еще как! Он проклятие скалопендр недавно выучил. Боимся спать по ночам. А ну как чё?» «Спасибо, Денис. Это очень ценная информация», — поблагодарил Николай Николаевич и кивнул карлику. «Выкладывай все души, все до единой. Все отдавай, а мои парни пересчитают». Ладно, хоть после всего случившегося Николай Николаевич несколько подобрел и даже честно поделился с карликом жареным бараном. Пока восьмой отдел занимался подсчетами, они сидели в углу за отдельным столом и скромненько поправляли здоровье. В дело пошли коньяк и качественная холодная водка. Николай Николаевич тосковал. «Не, то, что Зурила больше нет, это хорошо. Тут нет вопросов. А вот дырка вместо небоскреба — это дело государственной важности», — жаловался он Денису. «Ну, а может, как обычно? Сейчас же праздники, свалим все на застройщика. Люди будут гулять до 10 января, там очнутся, глаза протрут, а тут, ух ты, новая стройка. А где старое здание? Снесено по решению о реновации ветхого жилья. И по бумагам все распишем. Здание аварийное, строилось наспех, мешает развиваться экологической среде и так далее», — предлагал Валера. «Хорошая мысль. Я пойду ее обдумаю в туалет. А вы пока без меня не это...» Николай Николаевич бросил скомканную салфетку на стол и, сыто икая, пошел приводить себя в порядок. Валера, пользуясь его отсутствием, ухватил уплетавшего под столом баранину карлика за ухо и вытащил на свет божий. «Чё?» Вытирая испачканный жиром рот, удивился абракадабра. «Я тебе дам чё? Где Боря?» Прошипел, воровато озираясь по сторонам, Валерий Васильевич. «У меня! Я когда он умер, душу-то поймал и за пазуху!» Похлопал себя кулаком по груди абракадабра. «Это хорошо. Перстни добыл?» «Хозяин, а можно я не буду отвечать на этот вопрос?» Опустил глаза абракадабра. «Только не говори мне, что они...» «Да». «И каким образом?» «Я ему говорил, смекалку проявить надо. А он топор, топор!» «С четырьмя перстнями нормально все было, а пятое на пальце у самого Зурила. Они стали там драться на крыше, а потом Зурил проглотил Борю. А Боря к тому времени уже выяснил, что перстни не такие простые, как кажется. Вот он и нажелал, сидя в животе всякого. Зурил терпел-терпел, да и лопнул. А в Борю вслед за ним рикошетом. Перстни-то работали только пока демон был жив». «А ты чего?» «А я чего? Хозяин, не вали все на собаку! Собака не виновата, она лаяла!» Карлик виновато развел руками. «Я все понял. Будешь наказан!» – пообещал Валера. «Хозяин, за что?» «Будешь стоять в углу 200 лет и охранять веник!» – с угрозой в голосе продолжал Валера. «Не губи, хозяин! Я отработаю!» – взмолился испуганный до глубины души абракадабра. «Как ты мне эти перстеньки отработаешь? Просрали все вместе с Борей! Ладно, он дух бесплотный, но ты-то! Ты! Я тебя в пятое измерение отправлю! Ты у меня доиграешься!» «Только не туда! Только не в эту помойку! Хозяин пощады! Я согласен охранять веник!» «Да тихо вы! Николаич ползет! Улыбайтесь, придурки!» Прошипел, косясь в сторону зала, бдительный Денис. Валера отпустил ухо абракадабры и попытался заставить себя улыбнуться. Все мысли его были только о том, куда бы отправить буйного агента Борю с глаз долой и подальше. Испортил праздник, паскуда. Уж такой праздник и то испортил.